Глава 18. Июнь-июль 1931 года. «У меня скоро день рождения, Сергей Федорович», — делился Михалыч, не забывая следить за дорогой. «Приглашаю вас с женой. Придете?» «О чем речь?» — хмыкнул я краем глаза, заметив, как что-то летит под колеса. «Конечно, бабах!» Меня словно кто-то под зад пнул. Больно стукнувшись головой о крышу автомобиля, я почувствовал, как куда-то лечу. Перед глазами картинка смазалась и превратилась в калейдоскоп. Спинка кресла впереди, потолок машины, стекло дверцы, снова спинка кресла. С каждой резкой сменой картинки я натыкался то рукой, то спиной, то бедром о жесткие конструкции внутренности авто. Последнее, что я увидел перед тем, как отключиться, стремительно приближающееся боковое окно машины. Дальше я рефлекторно зажмурил глаза, раздался звон бьющегося стекла, и моя голова столкнулась с твердой поверхностью, вымощенной булыжником мостовой.